По словам, по действию. под действием ты снимешь вот это, ты не снимешь мотив под действием. И выбор под действием тоже снимешь. Если ты снимаешь на видео, ты снимаешь только реальное действие. Это уже лучше. Дальше слушать то, что он говорит. То есть самый плохой вариант — это моделировать то, что человек говорит. То есть изустная передача навыка — это самый плохой вариант. И воспитание детей — это убедительно доказано. Делай не то, что я делаю, а то, что я говорю. Да, то есть вот. Да, я делаю по-другому, но ты должен делать, как я сказал. Почему там еще? А если что? Вы смотрите. То есть осознавать собственную ответственность за то, чтобы вы смотрели в каждом направлении. Успевать в своей голове проектировать такие конструкты, которые другому человеку будут помочь, очень сильно тому, чему ты хочешь обучать. Самого себя тренировать из модели для него. Делать то, что ты хочешь, чтобы научился делать другой человек. Потому что люди всегда учатся тому, что вы делаете, а не тому, что вы говорите. Чтобы научить ребенка заниматься спортом, а самому заниматься. Самому заниматься спортом не мотивирует друга. Если говорят, хочешь? Не-не-не, даже. Ой, как круто. Надо создавать сначала очень сильно внутренне, рассказывать про свой мотив. Вот как прям мотив. Вот. Прям вот, мне сегодня утром, я вот чувствую мышцы, чувствую. Избыточно, внешне. Ребенок все равно не различит разницу. Взрослый заметит ребенок. Я вот когда вот я вот это, я вот думал, что мне поделать? Вот на самом деле, пойду спорт. Вот реально, круто, пойду спорт. И вот идешь, и ты делаешь таким, знаешь, избыточным совершенно пафосом. Кайф. Можно с тобой? Я не уверен, что достаточно. Я, по-моему, ты еще не дотягиваешь. Мышцы недостаточно еще. Давай завтра. Давай. Я сегодня, а ты завтра. Не, я тоже не уверен. Я не уверен, что ты. И так далее, да. То есть вы подстраиваете эти мотивы к тому, что уже есть. Да. То есть, или вот мне хочется поиграть, но что бы не поделать, я пойду поджимать. Понятно? То есть вы говорите о мотиве, который ребенку точно есть, к нему подстраиваете выбор, и потом идете и делаете. И несколько раз делая так, вознаграждая за такое поведение. Нет, не обязательно, если ты кузнец, если твоя роль кузнец, тогда не надо это делать. Но записать на видео строгую последовательность, как надо это делать, отобрать тех людей, у которых в душе есть тяга к творчеству, которые уже сказали, я хочу кровать, и дать им пошаговые собственные видеоуроки, а при этом заниматься администрированием. Это будет круто. Что-нибудь видеть, вау, фига себе, он вдруг будет, а еще и сам записался. Понятно, о чем мы говорим, понятно. Вы так думаете? Вы учитесь. Понятно. При этом делайте, при этом самому ничего не придется. Или должна быть легенда, передаваемая из уст в уста, что вот ты раз в 100 лет встаешь в горло, когда встаешь, но одно это раз. Вот это нравится. Это вам описание видео. Нет, это случайно, и радуга падает вот сквозь трубу, и там начинает бурление вольки, тогда вот не сходит, сам встает. Вот что-то такое должно быть. Нереально достаточно. Вот в таком вот фильме с фоткой видел достоинство, к сожалению, не очень. Который мы реально считали хорошим. Там человек, который его создал, он сам сначала все говорил, потом вырос. Иногда раз в неделю он спускался из кабинета, показательно перебирал какую-нибудь железяку, дико сложную, да. И уходил назад. Да. Это ритуал. Это вот причина ритуала. То есть создание дополнительных инструментов. Поэтому, если вы хотите, чтобы модель, которую вы устраиваете, работала, вы должны создать на нее базу. Понятно? Забавно. Да. А рекомендация очень простая. При каждой неделе меняйте ряд и горизонтально, если на другом ряду. Ну да. Ладно. А, понятно ли это? Понятно ли, что для того, чтобы создать полноценное описание модели, вам нужно писать все вот эти вещи? Что полноценно описанной модели должно быть не только описание поведения, но и мотивационная часть, к чему оно пристроено, для каких страстей и болей годится, почему именно это решение является наилучшим на текущий момент, как оно пошагово должно выполняться и что делать после того, как вы как мотивироваться, как радоваться, как что-то будет. Вот недостаток вот таких стратегий является наибольшей проблемой в современном обществе. Просто люди не знают, что делать вот так. Да? Кто-то сердечный приступ или заболел, или надо идти на работу, или еще. Они просто не знают. Они не то, что даже не хотели бы знать, просто нету, тут не смысл. А раньше были, знаете, домострой, религиозные люди. Там все написано, что когда так делать. Говорю, что делаю так, часов проект. А сейчас непонятно. И каждый раз приходится конструировать эти решения заново. Вы даете людям шанс на то, что есть решение, они за него, естественно, цепляются. Что модель должно быть в отдельной 15? Ты должен описать, что сделать после того, как он сделал реальную работу. То есть, не знаю, делать, там, что надо сделать? Надо после того, как ты сходил на свидание, что надо? После. Это не страх. Это не стартует. Это что произойдет, да, с чем ты столкнешься в реальном мире после того, как интегрировал модус внутри. Потому что, например, ты интегрировал модус внутри к успешной коммуникации в семье. Значит ли это, что твои партнеры ее интегрируют? Нет. Поэтому с чем ты столкнешься? Теперь, когда ты знаешь, что делать. Ага. Вот это подстройка, вот это интеграция. Теперь, когда ты знаешь, что делать, ты успешно это проделал несколько раз, ты умеешь, да? Но ты приходишь, все, забыл. Здесь не стоит, ну, как наши жители, да? Шире, я же знаю, что делать. Вот этот момент является для тебя самым важным. Вот этот навык вспоминать, и с каждым разом ты будешь вспоминать это быстрее. Вот это будет что произойдет в мире после того, как вы смотрите успешно коммуницируете. Что вам с этим делать теперь? Теперь, когда вы супергонщик, к вам будут подходить и говорить: папа, папа, научи меня на супергонку. А что вы будете говорить? Вы будете говорить: да, с удовольствием, вот, садитесь на свою грузчую машинку, пристегните ремень. Второй очень знаки подходящий. Второй очень супергонщик. Говорит: ну я хотел настоящий. Третий, пристегните ремень, пристегните такой, потом настоящий. Да? То есть что делать этим образом теперь. А так как подобного рода полное описание является жемчужинкой просто для людей, почему? Потому что думать не надо. В большинстве случаев у них таких моделей нет, они живут как живут. Да? Поэтому продающая часть, мотивационная часть, получается, она очень простая. Вы говорите: боль, да? Есть надежда, есть наилучшее решение, бежит в стратегию. А не хлоп, стратегия отлично. И тут и вот. Поэтому кто из вас подключился? А вот сосед, да? То есть кто их этого тебя, то и представляет лучше всего. Я не вижу сейчас части этой совершенной интеграции. Интеграция — это подстройка. Ну, там, понимаешь, у меня интеграция — это завершение, что вы после того, как они кушали. И теперь вы дадим ему ценность. Интеграция, собственно, является процессом потребления продукта. Mm. Поэтому он там куча. А, соответственно, сколько интеграция по всему пункту, потому что если... Что я смогу сделать? Совершенно. То есть с чем ты столкнешься тогда? Когда уже достигнешь результата, невозможно сложить опыта. Когда ты уже достигнешь... Теперь, когда у вас есть деньги, когда вы успешно проводите там 9 свиданий с детьми, что будет с вами? А можно я сейчас без сегодня не понимаю? Если хочешь, но это не является целью прямо упражнение сейчас, лучше попозже. Распиши, если хочешь, покажи мне. Окей. Ясно? Ясно. Хорошо. Будет ли это там? Нет. Тех стратегий, которые стоило бы, вот прям вот хотелось бы. туда. Но я разводы не хочу. И вот эта фраза, да, конечно, не значит, что я не верю конкретному человеку, который говорит. Я верю, что сознательно он не хочет. Если бы у него была другая мотивация, он бы делал, он бы не действовал. С клиентом бы работал. Что я сейчас понял, что я именно так квартиру купил. Потому что я когда поехал покупать машину, мне позвонила знакомая и сказала, ну что, как, и вот, рассказывала. Ты чего, купишь на эту квартиру? Там же, ты что, знаешь, как круче, это круче, машина завтра сломается. Ты чего, ты знаешь, все там девчонки. Давай. И она мне подсадила на мою стратегию, то, что когда у меня одеваться, просто другой объект. И я то есть, когда возить девчонку, ты просто водишь квартиру. Они сами приезжают. Вообще, один такой, да? Да. Ну, прикинь. Ну, это верно, абсолютно. Результат, понятно, там туманный, конечно. Но с этим точно проблема. С этим. Но она же сработала. Меня все что угодно могли подсадить. Так в том-то и дело. Как только у человека появляется базовая первичная мотивация, вот мотивация, ориентировать его можно на все, что угодно. Мне бы сказали, купить бижутерию на 5 миллионов. Да, понятно. Если там была достаточно адекватная мотивация, то тебе... Нужно! Понимаешь, проблема с бросанием, что ты не можешь взять там героин на неизвестно что. А что-то менять надо. То есть ты вот окей, ну, ты будешь колоться, вместо этого что делать? Скучно жить-то. Жить скучно, работать негде. Неинтересно, что ты станешь кольцом, ну просто так. Это веселее, чем жить так, что они живут обычно. Даже это веселее. Если как надо жить, то даже это было веселее. Это же фантастика. Не там физическая зависимость. Да нет, там физической зависимости. Слушай, они не по 20 лет живут. Примерно, не знаю, я не знаю. каждое подающее письмо, ну, хорошее подающее письмо. Дима, не знаю, я вас. Может, я не знаю. Я читаю периодически. Я не знаю, как раз его письмо. Ты сам отправляешь? Я, да, я. Я не отправляю. Как в этом году? Цепляю. Реально цепляю, я сам читаю. Хорошо пишу. Правильные вещи. Там смотрю свои видео. Я купил. Я как раз имел в виду, когда ты говоришь, да, ты даешь мотивацию, и ориентация, ты говоришь, можно 5 лет учиться там, да, а можно пройти. Ну, вот, пошла. Это ориентация, выбор дается, с одной стороны. Можно дать YouTube выбор, потому что выбирать 5 лет учиться или сделать пошагово за 3 дня, это не выбор. Это иллюзия. Второе. Несмотря на то, что это так, вы должны докопаться до мотивации и выставить альтернативную стратегию, которая сработает. Так, чтобы он захотел это делать. То есть вы действуете под прикрытием. Понятно? А так как вроде бы он сам этого изначально хотел, то все получается очень гармонично. Может, разберем одну, это не очень. Можно парочку. Разберем парочку. Разбирайте. Разобрались. Сейчас прекрасно. Один на один. Давайте сверяться. Понятно задача? То есть вы понимаете вот этот маленький трюк, да, что если вы спрашиваете человека, о чем ты давно мечтал, но пока не сделал, то это значит, что просто не было мотива или не было стратегии, у него где-то сбивка. Но все равно этот цикл не работает. Ваша задача выявить где и скорректировать всю систему так, чтобы создать новую альтернативную стратегию, которая все-таки дает результат, независимо от его предыдущего желания. Не-не-не-не-не, я другое тебе рассказываю. Я сомневаюсь. Ваша задача как раз вот не это вот это получить, а получить ответ, да, точно вот это то, чего я хотел, да, я пойду сейчас понятно, что делать. Вопрос, если он даст такой запрос, какой у тебя есть смысл? Перед ним. Не знаю, например, кто-нибудь знает, как планировать, что-то программа по шару. У тебя нет смысла? Ну, пример. Как у тебя нет смысла? Смотри, долг и спор. Я не понимаю, в чем проблема с моделью толк и скор, сделать любой список. И я искренне пытаюсь понять вопрос. Я серьезно, если даже мне скажут, да, авиаперелеты. Авиаперелеты заключаются, начинаются не конкретные осуществительные, на самом деле глагол, да? А значит это процесс. Так? Значит, надо сначала решить, откуда, куда ты летишь. Так? Потом выбрать тип судна, на котором ты можешь летать. Потом проверить, исправно ли судно, потом до него добраться, потом в него сесть, потом каким-то образом управляя им, взлететь. Вирусу сесть обратно. Все понятно, пошагово. Не, ну тебе внимание, ты столько спорт. Может, какую стратегию пошагово разобрать? Что? Вопрос подготовка должна быть. Сходу, ты сейчас разложил. Да. Авиаперелеты не получится разложить? Ну давай, хорошо. Это птицеводство. Лучшие навыки, лучшая техника. Что, не надоело жрать генномодифицированных курятин? В Украину выпускают, у них, понимаешь, какая там смерть существует. У нас единственное, что спасло страну, что нас запретили немножко кушать. Они все украины. Это самый простой вариант. Дальше можно было бы разводить куры. Я, на самом деле, это забавно. Я знаю всех, которые в 90-е куры разводили в городских квартирах. Перебил я в какую бить, вот реально в какую. Но это пахнет, они там хлопчут. Перебил, конечно. Но если вот есть ферма, да, то можно прийти и рассказать фермерам, как раз наилучший способ разводить. Ну, чтобы они тебе же их это добавили. Было бы круто, да? Но без особой прибавки стоимости другие люди за тебя выращивают курятину. Я чего говорю? Что для этого надо сделать? На первом, что начать горячий курс. Ну и так далее. Спрыгнуть в модель быстро. Хорошо. Понятно? Отлично. Это достаточно длительное задание, где-то минут по 20 в каждую сторону, поэтому в 5.25 стираемся.